В вырезке, которую хранила Мориарти, есть намек на то, что смерть Уэгнер не была самоубийством? Я отдал ему вырезку. Прочитав ее, он сказал: «Похоже, что никто не собирался этим заниматься. А если бы там не проявилось что-то подозрительное, разве Мориарти стало бы держать эти вырезки при себе?» «Наверное, ты прав. Но ведь должна же быть какая-то связь, что-то такое, что Мориарти нашла, как она думала». Уэгнер изучала психологию в Гарварде, когда Герни еще там работали. Вероятно, она каким-то образом соприкоснулась с ними. Кэти Мориарти интересовали все трое. И все трое знали Джину. «Когда ты увиделся с Уэгнер, что-нибудь в ней показалось тебе странным?» «Нет, но ведь я ее не анализирую. Это был 10-минутный разговор 11 лет назад». «Значит, у тебя нет причин ставить под сомнение этичность ее поступков?» «Абсолютно никаких. А что такое?» «Ну, просто размышляй. Если она соблюдала правила этики, то не стала бы ни с кем говорить конкретно о Джине, верно? Даже с другим медиком». «Правильно. Тогда как же Гебни могли узнать о Джине от нее?» «Может, они и не узнали конкретно о ней. Но когда Уэгнер стало известно, что Гебни специализируется в области лечения фобий, она могла обсудить с ними случай Джины, ну, в общих чертах. Обмен мнениями между медиками никто не сочтет нарушением этики. Причем в данном случае страдающий фобией пациент богат. Живет словно принцесса в замке». Это слова Уэгнер. Она была поражена богатством Джины, могла рассказать об этом кому-то одному или обоим супругам Гебни. А когда для Гебни пришла пора поискать более тучных пастбищ, они вспомнили о ее рассказах и отправились в сам Лабрадор. А контакт с Джиной был установлен, когда им позвонила Мелисса. Совпадение? Но это ведь очень маленький городок, Майло. Мне все равно не ясно, почему Кэти Мориарти хранила вырезку с информацией о самоубийстве Уэгнер у себя в альбоме. Возможно, Уэгнер была для Мориарти источником информации о проделках Гебни. И, возможно, Уэгнер из-за этого умерла. Ну, ты даешь. Но знаешь, когда я вернусь, мы можем покопать в этом направлении. Заставим Сузи покопать. Это по ней. Если Гебни присосались к состоянию Джины, она это обязательно раскопает. За отправную точку можно было бы взять эстамп-каст. Если передача не была законно оформлена, Сузи вцепится в них мертвой хваткой. «Когда ты вернешься откуда?» — спросил я. «Из Сакраменто. Сузи отправляет меня туда в командировку. Похоже, у адвоката Дауса в последнее время какие-то неприятности с коллегией адвокатов. Но по телефону они это обсуждать отказываются, и даже при личной встрече требуют надлежащих документов в подтверждение того, что эти сведения мне действительно необходимы. Я уезжаю из Бербанка в 6:10. Она пришлет мне бумаги по факсу прямо на место завтра утром. В час у меня встреча с несколькими банкирами в половине четвертого в коллегии адвокатов. После этого, говорит Сузи, придет очередь и других пунктов повестки дня». «График плотный. Эта леди не терпит лодырей. У тебя что-то еще?» «Да. Беттель могла слышать, когда Чиккеринг говорил Рэмпу о смерти Маклоски?» «Она была в комнате, разливала кофе». «А что?» «Я рассказал ему о спешном отъезде официантки». «Возможно, что дело просто в эмоциональной перегрузке, Майло». «Секунду позже я разговаривал с Ноэлем, и он сказал, что она испытывала стресс боялась потерять работу. Возможно, известие еще об одной смерти оказалось последней каплей. Но я думаю, что она так отреагировала именно на смерть Маклоски. Потому что я думаю, что Маклоски — отец Ноэля. Изумление, отразившееся на лице Майла, доставило мне истинное удовольствие. Я почувствовал себя, словно мальчишка, который накануне-то, наконец, выиграл у отца в шахматы. «Вот это бросок!» — вымолвил он. «Откуда ты это взял?» «Через свои вибрисы. В конце концов, я это вычислил. Здесь не было никакой связи с поведением Ноэля. Все дело в его внешности. Я понял это буквально несколько минут назад. Он был расстроен из-за матери, опустил голову, и у него на лице появилось выражение покорности судьбе. Точная копия того выражения, которое можно видеть у Маклоски на снимке, сделанном в момент ареста. Стоит только подметить это сходство, и оно становится поистине поразительным. Ноэль невысок, темноволос, хорош собой, почти красив. Маклоски раньше тоже был привлекательным, причем в этом же стиле. «То было раньше», — сказал Майл. «Вот именно. Тот, кто не знал его тогда, в те старые времена, ни за что бы не заметил сходства». «В те старые времена», — пробормотал Майл и пошел обратно в ресторан. «Очнись, Дон!» Майло пальцем приподнял подбородок Рэмпа. Рэмп посмотрел на него мутными глазами. «Слушай, Дон, мне приходилось бывать на твоем месте. Знаю, что выдавить из себя слово — это все равно, что выпить почечный камень. Ничего не говори, просто мигай. Один раз будет «да», два раза будет «нет». Ноэль Друкер — сын Маклоски или нет?» Никакой реакции. Потом сухие губы сложились в слово «да». И вслед за этим послышался свистящий шепот. «Ноэль знает?» — спросил я. Рэмп покачал головой и опустил его на стол. Сзади на шее у него высыпали прыщи, и пахло от него, как от медведя в зоопарке. Майло сказал: «Ноэль и Джоэль. Что, у Беттель склонность к легким стихам?» Рэмп поднял голову. Кожа его лица качеством и цветом напоминала старый заварной крем, а в усы набились чешуйки кожи. Он заговорил: «Ноэль, потому что она не умела...» Он покачал головой, и она у него опять стала опускаться.